До этой мысли мы с Эммой додумались одновременно и вместе пошли к Славскому. Пробиться к нему в сей час было не так уж легко, и не сказать, что он нас благосклонно встретил. Мы обрисовали ему ситуацию, риски и то, что можем сделать, а о том, что вас специально выманивают, не подумали. Так а смысл, возразил я, мы здесь не то чтобы защищены. Славский меня на это точно обругать хотел, но сдержался. Что делать будешь, если на тебя люди нападут? Против них тоже драться сможешь, в полную силу? Нет, не смогу. Но и на передовую я лезть не собираюсь. Сейчас мы можем выступить в качестве поддержки, а не ударной силы. Если пообещаешь экономить силы, то отправляйся, сдался мужчина. Ты знаешь, что стоит на кону. А да, я очень хорошо знал. Нюанс в том, что нам недостаточно убить одного мертвеца. Это всего лишь мелкая цель на фоне общего плана. Потому что мертвецов этих могут быть тысячи и десятки тысяч. Я со всеми банально не справлюсь. Победа, ценой принесения в жертву человечества, тоже не вариант. Если допустить мысль, что у меня получится стать равным Богу смерти, превратиться в персонального идеального хищника, заточенного конкретно против него, то, что помешает Богу устроить принесение всей планеты в жертву, может и есть то, что помешает. Но, сдается мне, одно злобное божество вполне способно устроить тотальный геноцид на отдельно взятом материке, не обязательно во всем мире, чтобы разобраться с проблемой в виде меня. Поэтому человечество надо сохранить, как и подготовить команду, тот же орден, состоящий из людей, которые смогут противостоять мертвым. Что будет крайне проблематично сделать, если княжество падет? В вариант сбежать и залечь на дно я особо не верил. Найдут, найдут и затравят. Даже если спрячусь в глухих местах, все равно рано или поздно придется вылезти на свет. Там-то облаву и устроит. С учетом прошлого опыта, это одна из причин, помимо естественного желания помогать, защищать и исцелять людей, почему я вызвался. Чтобы мертвецы не задумали, надо всеми силами мешать их планам. Если мы с Эммой можем зачистить пограничную зону и снизить возможности врага, то так и нужно сделать. Чем меньше жертв среди военных, тем лучше. В прошлой жизни я занимал положение, аналогичное должности Стародубова, свой отряд в подчинении. Далеко не полноценная армия, но опыт командования я имел, поэтому был знаком с тем, как выстраиваются сложные процессы. В этом начинаешь разбираться приблизительно в тот момент, когда вас откинули с очередной территории, а для отряда надо найти где-то пропитание. Вспомнил я об этом, когда уже в пути поинтересовался, как устроена работа с ранеными. Если кому-то не повезло, то его утаскивали в тыл, в условно безопасную зону, где бои не шли. Там оказывали первую помощь. Если ранения тяжелые, то готовили к отправке в ближайший госпиталь. Что дальше, я уже и так знал. Более квалифицированные врачи вместе с целителями оказывали должную помощь. После чего всех, кого можно, отправляли куда-нибудь дальше. Несложно представить, какой сейчас хаос царил. С моей подачи, я предупредил Славского, что госпитали, где есть целители, одна из приоритетных целей у мертвых всегда. Вот людей и раскидывали, что добавляло множество проблем. Когда прибыли, на месте больше сотни раненых скопилось, той или иной тяжести. Вывозить тупо не успевали. Я сказал Эмме, что не ощущаю мертвецов. Она вместе с гвардейцами отправилась ближе к фронту, чтобы провести очищающий и поддерживающий ритуал. Где-то вдали слышались звуки стрельбы и взрывы. В палатку к раненым меня пропустили. Женщина, которая зашивала мужчине рану на бедре, бросила на меня острый взгляд, нахмурилась и рявкнула. «Ты еще кто-кто впустил постороннего?» Тут она разглядела значок целителя. «У нашего брата и форма специальная была, но я сейчас не в ней пришел. Для боя она совсем не подходит, а без брони соваться на границу слишком рискованно. Полностью я не экипировался, но на мне был нагрудник. Меч и шлем же носил Дарвин, который остался снаружи палатки. Выпустив силу, я направил ее на раненого. Сейчас я был способен контролировать несколько процессов разом. Часть моего внимания отвечала за изучение общего состояния. Вторая часть за обработку ран, кровь направилась к ним, вычищая всю грязь, дезинфицируя и смыкая края раны. Третья взялась за базовую очистку. Как оно часто бывает, раненые еще и загрязнения успевали поймать. Пришлось сделать не очень красиво, нитки, которыми сшивала женщина, я обрубил, убрал и зафиксировал рану своей силой. Следом взялся за наведение порядка внутри тела, расслабить его, наложить укрепляющую и крововосстанавливающую технику. С этим все. Я Олег Васильев, целитель. Пришел вам помочь. Кто притащил сюда целителя? Как-то недобро спросила женщина. Сам вызвался. Потом поболтаем. Покажите ваших тяжелых. Если женщина что-то и хотела сказать, то прикусила язык. Палатка, куда я зашел, была малого размера. Здесь находилась эта женщина-врач, а также ее более молодой помощник, ну и раненый, который лежал на кушетке. Вокруг располагались коробки и ящики, были видны вскрытые упаковки бинтов. Обычная картинка для полевого лагеря. Я вспомнил слова княжича, что нам обрубили возможность закупать медикаменты. Надеюсь, этот вопрос как-то решается. Целителей мало, на передовую их не пускают, и если еще лекарств совсем не будет, то это выльется в многочисленные смерти. Сюда их тащили, отвлекла меня от мыслей женщина. Не надо, не будем на это время тратить. Хорошо, резко кивнула она, и вышла наружу. Это был тот же самый лагерь, где мы с мертвыми воевали в прошлый раз. Линия фронта находилась впереди, здесь же было что-то типа, ну, пожалуй, что нутра. Обнесенная мешками с песком и бетонными блоками территория с подходящей дорогой, по которой машины подъезжали. Лазарет располагался чуть в стороне, под землей, накрытой бревнами и маскирующими сетями. Тут же стояло несколько палаток, но большинство раненых сидели, кто где. Я, когда мимо проходил, успел оценить обстановку. Много перевязанных, со следами загрязнения. Женщина и ее помощник не единственные из врачебной братьи. Были и другие, кто помогал солдатам, но не то чтобы много. Я видел тех, кто нуждался в срочной помощи, но ими некому было заняться. Были и те, кто находил в себе силы помочь себе самостоятельно. Надо отдать женщине должное. В ситуации она ориентировалась. Быстро оценив мою скорость работы, начала меня то в одно место дергать, то в другое, а там и вовсе организовала транспортировку солдат. Мое сознание привычно сузилось до исцеления. Какая-то малая часть контролировала окрестности на предмет появления мертвых, но остальное меня перестало волновать. Я вытаскивал осколки, пули и всякие щепки, чистил раны от грязи и дезинфицировал их, останавливал кровотечение и зашивал раны. Тех, кто находился в состоянии шока, успокаивал и приводил в чувство, отключал болевые ощущения и насылал чувство облегчения. Проводил одну чистку за другой, разом убирая и новые загрязнения, и старые отложения. Собирал заново кости, иногда чуть ли не с нуля. Одному мужчине раздробило грудную клетку. До меня живым его донесли каким-то чудом. Сильная кровопотеря, ребра переломаны, сердце билось из последних сил. Еще ожог наполовину тела. Чем его приложили-то? И подобных случаев той или иной формы хватало с избытком. Управился я часа за два. Выдохнул, повел плечами, почувствовав, как они затекли. Попить найдется? Обратился я к той же женщине. Она не все время рядом со мной была, но в этот момент здесь оказалась. Найдется, заверила она меня, и сама метнулась через лагерь, чтобы принести флягу с водой. Я покосился на то, с каким почтением она мне ее передала, и чуть не поежился. «Чего это она?» «Госпожа закончила», шепнул мне Дарвин. «Атаку отбили, сейчас затишье». Дуб спрашивал, насколько хочешь тут задержаться и поедем ли на следующую точку. «Если там есть люди, кому нужна помощь, то едем», озвучил я очевидное решение. Какое-то время заняли сборы. Дуб прибыл сюда с частью своего отряда. Пока грузились и ехали дальше, услышал, о чем народ говорит. Помощь Евлантия Сергеевича и мы оказалась как нельзя более кстати. Противник был отброшен, после чего наступило затишье. Эмма также рассказала, что полоса, где армии сходились, сейчас забита трупами, а земля пропитана кровью. Материал для мертвых ждет своего часа. До следующего места мы добрались минут за 40. Я успел отдохнуть и восстановиться. Там история повторилась, пусть и в меньших масштабах. На этом участке шли менее тяжелые бои и раненых было меньше. Закончили где-то в районе 6 часов, и Дуб скомандовал возвращение на базу, что и было сделано. Это не единственные места, которые требовалось посетить. Могли бы так и не перестраховываться. Мертвые в эту ночь не появились. В таком же формате бои шли всю следующую неделю. Противник накатывал волнами, истощая наши ресурсы. Сколько у них сил, мне никто не сказал. Складывалось ощущение, что они безграничные. Давление не ослабевало. Я продолжил носиться по фронту. Об осторожности пришлось позабыть. Князь перебросил часть войск к границе, солдаты получили подкрепление, но все равно. Число убитых быстро перевалило за 1000 с нашей стороны. Всего-то за неделю. Раненых было в разы больше. Эмма говорила, что воздух уже гудит от энергетических искажений. Земля пропиталась не только кровью, но и маслом. Постепенно вся пограничная зона превращалась в зону отчуждения. Я это и сам видел, потому что степень загрязнения маслом нарастала с каждым днем. Эмоции, страдания и негативная зона приводили к тому, что солдаты вдыхали грязное масло, что и давало такой эффект. Вот мы и нивелировали эту проблему с Эммой, как могли. На восьмой день случилась новая напасть. Я неоднократно слышал про политику сдерживания и то, что с разработкой новых видов оружия есть большие проблемы. С производством того, что есть, тоже имелись сложности. По крайней мере, слухи о том, что на фронте дефицит всех видов снарядов и военных машин, мне несколько раз передавали. В этот же день нам показали, что ограничения действуют далеко не для всех и что мертвые имеют свои козыри в рукавах. Узнал я об этом самым неприятным образом. По чистой случайности в тот момент я находился в том же, уже знаковом лагере, снова в палатке, где занимался лечением мужчины с перебитой ногой. Мы прибыли сюда час назад, но этот солдат был свежим. Притащили его с минуту назад. Мой слух резануло что-то странное. Я уже научился по звуку определять, что летят снаряды, а по взрывам, насколько далеко они ложатся. Сейчас же звук был новым. Рев, грохот, а вместе с ними и крики. Рев приближался. Крики следовали за ним. «На выход!» — крикнул Дарвин, заглянув в лазарет. «Быстро!» «Что там?» — спокойно спросил я, продолжая работать. Пациента требовалось довести хотя бы до состояния, когда его можно будет переносить. Там здоровенная машина. Совсем рядом что-то взорвалось. Я не особо нервничал, потому что меня прикрывала половина людей Чернышовых и часть людей Стародубова. Троица мастеров находилась здесь же, но в бои они не вмешивались. Но меня они прикроют, если что. Так оно и вышло. Из палатки я все же вышел, чтобы увидеть, как нечто здоровенное, полностью из металла, без стекол, на гусеницах, с пушкой по центру, проламывает магический щит и прорывается дальше, прямо на нас, в толпу раненых, которые дожидались своего часа. Кровью я и так был насыщен, поэтому сразу накинул на себя технику усиления, чтобы быстрее оценить происходящее. Вокруг этой дуры мерцал серый щит, который отражал часть атак. Люди, кто мог, бросились в рассыпную. Машина рыкнула, прибавила ходу, видимо, решив, что хорошая идея, передавить тех, кто здесь находился. Сделать что-либо не успел. Прямо под этой машиной смерти вырос столб. Он формировался и крошился прямо у нас на глазах, пока не пересилил технику и не перевернул ее. После чего машина была окружена, щиты засевшего там адепта пробиты, а сам он вытащен оттуда. Так мы узнали, что к нам пожаловала объединенная польская армия, обученная и вооруженная продвинутым оружием. Из-за их появления вспыхнули особо ожесточенные бои. Славский в срочном порядке выслал подкрепления, которые пока что оставались. Количество работы для целителя выросло многократно. Натиск продолжался до самого вечера. Я не экономил силы. Понимал, что так неправильно, но не мог иначе. Солдат приносили и приносили. Некоторые из них сразу после меня возвращались обратно. Мне запомнился совсем молодой парень, который 3 раза уходил обратно. На 4-й его принесли мертвым. Те, кто таскал, сами были в таком состоянии, что не заметили, как он умер на носилках. Бойня затихла под вечер. Дуб в приказном порядке с подходом темноты отправил меня отдыхать. Нехотя я согласился. Сейчас был отличный момент для мертвых, и они его использовали. Это были обычные висмархи, несколько десятков. Их усиливали некроманты и парочка упырей. Они пришли собирать кровавую жатву, но встретили меня. На тот момент я пребывал в состоянии тихой, сжатой, глубинной ярости. Вместе с Эммой мы вышли вперед. Владимир Геннадьевич вместе со своими друзьями пошел нас прикрывать. Стародубов, прихватив 30 человек, последовал за нами. Бой начался. Глава 20. Трое мужчин стояли в стороне от общего отряда и наблюдали за происходящим. Когда только выдвинулись сюда, чтобы прикрыть Васильева, они столкнулись с довольно жутким зрелищем. Кто-то из тварей массово поднимал трупы. Противоестественное зрелище, даже для бывалых воинов, которые повидали всякое. Когда привык сражаться, умереть не так страшно, но если знать, что после смерти твое тело поднимут, что встанешь изломанной куклой, что атакуешь своих же союзников, друзей и даже близких, страха будет куда больше. Вместе с телами от земли поднимались и испарения масла. Подобно клубам тумана, они сплетались, формировались во что-то новое. Стоило отряду людей появиться, остальные мертвецы обрушили свои техники, чтобы дать отпор. В основном это были примитивные стрелы и лезвия, но их плотность оказалась достаточно высокой, чтобы отряд замедлился. Точнее, замедлилась группа поддержки. Васильев же прошел дальше. Часть атакующих техник он ловко пропустил мимо, другие и вовсе принял на грудь, не замедлившись ни на секунду. После чего добрался до главного мертвеца. В той стороне полыхнуло ярким светом, и все трупы, которые уже поднимались и шевелились, рухнули обратно, как и черные потоки, что роились по всей линии боестолкновения. После этого Васильев начал выкашивать оставшихся мертвецов. Его же подружка провела ритуал, накрыла волной ряды противника, разгоняя тьму и мрак. «Кажется, наша помощь не нужна», — высказался тот, кто назвался щитом. «Это единственное, что тебя удивило», — хмыкнул серьезный. «Посмотри, как он действует. Мертвецы сосредоточились на нем, но он контролирует все пространство вокруг. Ведет бой сразу в нескольких плоскостях». Владимир Геннадьевич понимающе кивнул. Он тоже видел, о чем говорит щит. Васильев уворачивался и от тех атак, которые находились вне его поля зрения. Также каждый, кто сталкивался с мертвыми, знал, насколько сложно их уничтожить. Иногда и отрубание головы не помогало. Васильев же действовал точечно, скупыми ударами. Со стороны могло показаться, что он просто проходит мимо. Но нет, он методично убивал одну тварь за другой. При этом точно знал, что бьет на поражение. Со стороны это выглядело как какое-то издевательство. Вот в парня летит десяток техник. Настоящий шквал, который заставит уйти в глухую оборону и матерого адепта. А вот он делает пару шагов в сторону, наклоняется, и все снаряды проходят мимо. Он бьет в ответ, разлетаются шипы, срезают твари, а тех, кто устоял, Васильев добивает мечом. Быстро, четко, скупыми движениями. «Теперь я верю, что от него будет толк», — высказался серьезный. Владимир Геннадьевич хмыкнул. «Еще бы толку не было. Сейчас, как никогда, видно, насколько парень заточен против мертвых. Если сравнивать то, как он выступал на тренировках и как здесь, это небо и земля». Разумеется, мужчина мог прийти Олегу на помощь, но тот и сам справлялся отлично, к текущей секунде уничтожив половину мертвецов. Потому это была отличная возможность показать товар лицом. «Нам бы тоже не помешало свои силы опробовать», — вставил щит. На парня насмотрелись. «Подсобим», — без лишних слов трое мужчин выступили вперед. Мертвецы на поле боя закончились как-то слишком быстро. Две трети от их числа мне досталось, остальных на себя взяла троица мастеров. Войско здесь было, с одной стороны, собрано приличное, а с другой, как и сказал, быстро враги закончились. Сказав своим, чтобы тела собрали и сожгли, в первую очередь тела мертвецов, я вместе с Эммой отступил в тыл, дожидаться новостей. Вскоре пришло сообщение, что на других участках мертвых не замечено. И что это было? Противник не рассчитывал, что я окажусь именно в том месте, где появятся мертвые. Или то, что появлюсь не сразу, а спустя час-другой, кто бы мне дал ответы? «Надо проверить тебя», — сказала Эмма, уводя меня подальше от чужих глаз. «Это да, чужой силой я сегодня поглотил. Да, пожалуй, самое большое количество за все время. Могут быть проблемы. Поэтому следующий час мы просидели в медитации. Я работал со своим телом, заодно формируя как можно более четкое представление о том, что именно хочу усилить. Эмма тоже что-то делала, напрямую работая с искрой. То ли от ее манипуляций, то ли от того, что сама искра трудилась вовсю, перерабатывая чужую силу, но внутри груди я жар ощущал, без болевых ощущений, но и приятного мало. Именно жар, а не успокаивающее тепло. Отвлечься нам пришлось, потому что пришел приказ возвращаться на базу, что мы и сделали всем отрядом. Новостей никаких не поступило, поэтому я завалился спать. Появление мертвецов точно не пропущу, а полученную силу требовалось переварить. Аристарх Павлович в эту ночь спал плохо. Для целителя его уровня разобраться с собственным сном не составляло никакой трудности, поэтому сам факт ворочающегося в груди беспокойства говорил о многом. В районе 5 утра, не выдержав, мужчина поднялся и вышел тихо из спальни, чтобы не разбудить жену. Подсознательно мужчина ожидал, что в любой момент раздастся телефонный звонок и ему сообщат об очередной трагедии. Но звонка все не было и не было. Приготовив завтрак на всех, мужчина дождался, когда дети и жена проснутся. В это утро на работу он отправился на час раньше, чем обычно. Доехав без всяких проблем, по-прежнему чувствуя беспокойство, мужчина припарковался и вышел из машины. На первый взгляд, вокруг царили тишина и покой. В этот ранний час на улице почти не было людей. Основной персонал лечебницы должен был подойти позже. Сейчас люди тоже направлялись туда, но их было мало. И все же что-то беспокоило мужчину. Он сам не мог разобраться, что именно. То, что к лечебнице он идет, как к логову опасного монстра, мужчина осознал, когда было уже поздно. Одна из женщин, что пришла раньше него, вошла в здание и... Мужчина тут же услышал захлебнувшийся вскрик. В тот же момент Аристарх Павлович бросил вперед, ворвался внутрь и увидел нечто странное, но в то же время ужасное. Какая-то черная субстанция поглощала уже мертвую женщину. Дернувшись, мужчина попятился, но не успел. Субстанция заметила его и выстрелила жгутами, подсекая мужчину за ноги и хватая его. Аристарх Павлович испытал ужас и страх, но в то же время злость и ярость, что какой-то монстр посмел покуситься на его лечебницу. В этот же момент заработали все наставления ученика и те рефлексы, которыми мужчина все же смог обзавестись, каждую неделю заходя в школу меча. Выпустив силу, целитель перерезал жгут и освободился. Призвав еще больше крови, он уплотнил ее и выстрелил, пробивая субстанцию на вылет. Та вспыхнула, забурлила и зашипела, но сохранила активность. Аристарх Павлович поднялся и атаковал уже в полную силу, выжигая заразу дотла. Оглядевшись и прислушавшись, он ничего и никого не увидел, как и не услышал. В лечебнице царила могильная тишина. Дойдя до стойки регистрации, мужчина взял телефон и услышал гудки. Быстро набрав номер, он позвонил в тайную службу и сообщил о происшествии. Положив трубку, Аристарх Павлович сделал пару вдохов, пополняя запасы силы. Свою лечебницу он просто так отдавать не собирался. «Я проснулся в 11:00. Никто не потрудился меня разбудить раньше срока. Наверное, это хорошая новость. Сон в моем случае требовался еще и на то, чтобы Божья искра сделала свое дело. Поэтому спал я не по прихоти, а по необходимости. Будь иначе, проснулся бы куда раньше. Все в порядке?» – спросил я у беды, который дежурил у моей комнаты. «Мне, видимо, как особо ценному специалисту, на базе выделили отдельную комнату. Эмма ночевала в другом месте. Мы с ней решили, что выставлять на обозрение общественности еще и наши любовные отношения излишне. Поэтому и не палились. Бои на границе», — ответил парень и зевнул. «Но ничего такого. Иди спать. За мной больше присматривать не надо. Дуб сказал, чтобы ты к нему заглянул, как проснешься. Что-то срочное. Мне не доложили», — пожал парень плечами. «Тогда сначала в туалет и умыться, а потом уже наведаюсь. То, что меня не разбудили, я счел обнадеживающей новостью. Бои на границе уже стали чем-то обычным. Раз не разбудили, то не случилось чего похуже. Как же я ошибался. Со Стародубом мы встретились на улице. Он приметил меня и утащил к себе в кабинет. Ты как, парень?» Бросил он на меня подозрительный взгляд. «Выспался. Евлантий Сергеевич, вы как-то подозрительно выглядите. Что-то случилось?» «Случилось», — отвел он взгляд. «Ладно, тянуть смысла нет. Два главных госпиталя были ночью уничтожены полностью. Также враг провел серию атак по электростанциям и подстанциям. Ближайший город обесточен. Возможно, восстановит, но сколько времени это займет?» Он еще что-то говорил, но последние слова я почти не слышал. В голове зашумело. «Олег», — позвал он, заметив, что я не слушаю его. «Ты как, что с целителями?» — спросил я, собираясь. «С твоей подачи были предприняты соответствующие меры. Целители живы. Их раскидали по разным местам. Помогло. Хорошо. Это все?» «Да, это все новости. Повторю вопрос. Ты в порядке? Сам ведь не раз говорил, что эмоциональное состояние важно, а новости?» «Много было убитых?» Мужчина нахмурился, свел брови и коротко кивнул. «Много. Я справлюсь, Евлантий Сергеевич. Не переживайте». «А я переживаю», — не выдержал он и рявкнул. «Ты не должен тащить все на себе. Я понимаю, что это стало для тебя ударом. Все», — перебился я его. «В порядке», — закончил я тише, чем начал. «Это было ожидаемо, о чем я вас и предупреждал». «Да, но я справлюсь». Дуб больше ничего не сказал, и я отправился на выход. Мне требовался свежий воздух, чтобы продышаться. Справиться-то я справлюсь, никуда не денусь. Но это не значит, что произошедшее не стало для меня ударом. Я знал, что такое может случиться. Только это ничего не меняет. Я все равно испытывал боль от произошедшего. В голове шумело, сердце стучало, я почти не видел, куда иду и что происходит вокруг. К сожалению, даже зная, на что способен враг, не всегда можно предотвратить трагедию. Я могу защищать одну точку. Враг же способен появиться где угодно. Разбросать пациентов по разным местам тоже невозможно. Точнее, это сделает лечение невозможным. Потому что целители и врачи не смогут мотаться по секретным местам, чтобы заниматься всеми по отдельности. Тупо времени не хватит. В госпиталях, насколько знаю, старались людей не задерживать, но все равно. Страшно представить, сколько людей сгубили за эту ночь. Из тяжелых мыслей я вырвался, только когда моего плеча коснулась чья-то рука. «Уже слышал?» – спросила Эмма. «А?» – дернулся я. «Да, два госпиталя разрушили. Не только. Что еще?» «Напрягся я. Если тебе не сказали, то, по всей видимости, князь решил придержать эту информацию. Я по своим каналам узнала. Сегодня ночью была атакована лечебница. Все, кто находился в ней, погибли». Новость прозвучала сильнее разорвавшейся бомбы. Я ощутил, что теряю опору под ногами. Покачнулся, но заставил себя собраться. «Аристарх Павлович, остальные целители, они живы, насколько я поняла. Аристарх Павлович пришел раньше большинства, и это не точно, но, кажется, он пошел в атаку и сам смог часть проблемы решить. После чего уже подъехал дежурный отряд. Подробностей не знаю». Я криво усмехнулся. «Ну надо же! Сколько раз я подталкивал целителя обзавестись боевыми навыками, и пригодилось же. Если он пришел раньше и отправился разбираться с проблемой, о которой никто заранее не узнал, значит, мертвецы сработали тихо. Им это вполне по силам. Скорее всего, всех людей внутри убили и оставили кого-то, чтобы разобрался с теми, кто придет утром. Но план сорвался из-за Аристарха Павловича. Также ночью был уничтожен особняк Чернышовых», произнесла Эмма. Я нахмурился, посмотрел на нее встревоженно. «Там был только сторож. Дед заранее всех вывез», ответила Эмма. «Поэтому с этой стороны все в порядке. Даже сторож не пострадал. В особняке он не ночевал. На тебя и твой род открыли охоту. Это было ожидаемо. Наш враг времени не терял. Лечебницу наверняка тоже атаковали не просто так, а с целью ударить лично тебя». «Да, скорее всего», кивнул я сдержанно. В этот момент меня переполняли сильные эмоции, но я давно уже научился держать себя в руках. Терять всегда больно, но это война, иначе на ней не бывает. «Получается, удара было 4, заговорил я, раскладывая ситуацию. Сначала нас решили измотать, вынудить меня действовать. Если узнали, что я целитель, то могли узнать и то, что ты идейный до мозга костей, а поэтому не усидишь и пойдешь помогать людям», закончила мысль Эмма. «Да, поэтому и ударили по ближайшим госпиталям. Именно туда направляли тех, кто через меня прошел. Не удивлюсь, если наш враг постарался специально перечеркнуть все мои усилия, чтобы заставить ощутить бессилие. Нападение на лечебницу сделало конфликт личным. Там ты работал, да. А нападение на твой дом – продолжение устрашения. Идем готовиться. Есть у меня подозрение, что мертвец долго тянуть не будет. Он заявил о своих намерениях и скоро заявится для следующего акта». Оставшийся день прошел в подготовке. На линии фронта продолжались бои, но меня в этот раз не стали привлекать. Славский запретил покидать базу. Решение спорное, но в итоге оказалось верным. Мертвец и правда заявился этой ночью к нам на базу. Произошло это как-то буднично. Вся суета только-только затихла. Славскому сейчас не позавидуешь. Он пытался заткнуть все дыры, которые не особо хотели затыкаться, особенно на фоне проблем с госпиталями и электричеством. Я сидел недалеко от ворот, рядом с грузовиками Чернышовых, сидел и медитировал. Всю подготовку, как солнце скрылось за горизонтом, закончил. Вчерашнее усиление вышло двояким. Я получил, что хотел, но мой источник значительно посерел, появились черные прожилки. Эмма подсобила, свела часть налета, но до конца проблему не решила. Но и не важно, переживу как-нибудь. Мертвых я засек заранее. Одну точку, вторую, третью. Их пожаловало несколько десятков, а то и сотен. Секунд через 10 прозвучала тревога. Часовые тоже заметили появление врага. Двигались мертвецы неспешно. Поэтому я тоже спешить не стал. подал знак своей команде, натянул шлем и перчатки, после чего двинул на выход. В прошлый раз стену разнесли, но к этому моменту ее успели восстановить. При моем подходе ворота сдвинули в стороны. Когда вышел, мертвецы уже остановились. Где-то в паре сотен метров замерли их мрачные фигуры. Впереди стоял их лидер, а рядом с ним давно усохший старик. В руках он держал палку с белым платком, который махнул, направившись к нам. Чудеса какие! Мертвецы хотят переговоров. Что ж, послушаю, что скажут. Мы двинулись навстречу друг другу. Встретились где-то посередине. Пока что идеальный для нас расклад. Олег Васильев, скрипучим голосом на русском спросил мертвец-старик. Мой господин, продолжил он, не дождавшись ответа, предлагает тебе сдаться. Тогда никто из здесь собравшихся не пострадает. В противном случае все, кто тебе был дорог, умрут мучительной смертью. Вместо ответа я взмахнул мечом. Бил так, чтобы перерубить источник. Это лучше всего убивало подобных живучих тварей, которые с чего-то решили, что я поверю им, ублюдкам. Главный мертвец, чуть наклонив голову на бок, осмотрел меня и двинул вперед легкой походкой. Армия за его спиной замерла в ожидании. Хочет сразиться один на один, так и быть. На этот раз мертвец вместо кос создал меч. Когда между нами оставалось шагов 30, его походка изменилась. Он перетек в стойку и дальше сближался со мной плавным шагом. Я делал то же самое, прикидывая, что он задумал. Среди нежити есть разные существа, некоторые, довольно крупные. Как и говорил, самый верный способ убить мертвого – уничтожить его источник. Ничто другое с такой же гарантией окончательно не умерщвляет твари. В прошлой жизни я не чувствовал, где находится их средоточие силы. Поэтому некоторые бои выходили затяжными, особенно когда требовалось прикончить крупную тварь. В поединках же с человекоподобными существами тактика была совсем другой. Вряд ли между нами выйдет долгий поединок. Я должен подгадать момент и задействовать все свои козыри. Мертвец обрушил меч сверху. Я увернулся, отбил следующий выпад и контратаковал. Бледнолицая тварь играючи отбила атаку. Из его груди выскочил черный жгут, который попытался ударить меня прямо в лицо. Я дернулся, удар пришелся вскользь, перерубив жгут. Я продолжил отбиваться и наседать, одновременно с этим вспыхнув ярким светом. Лицо мертвеца перекосило, и он тут же покрылся черным маревом, защищаясь. Чего-то такого я и ожидал, когда готовил секретное оружие. Мы обменялись чередой ударов. Было видно, что мертвец со мной играется, уверенный, что контролирует ситуацию. В какой-то момент он попытался меня подловить, принял удар на жесткий блок, и мой меч перерубил его лезвие, но тварь не подставилась, увернулась и хотела было пропустить меня вперед. Я на это не повелся, и тогда прямо из сгустившейся тьмы он достал оружие куда более серьезное. Это лезвие мелькнуло, я отбил удар на одних инстинктах, но не успел. Меч чиркнул мне по броне, сила удара была такова, что меня мотнуло в сторону. Мертвец что-то сказал, но язык был незнаком, я совсем его не понял. Оскалившись, он насел на меня с новой силой. Мне пришлось спешно отступать под градом ударов, отступать к своим, как и было задумано. Но эта тварь точно не страдала излишним самомнением. Заметив, куда движемся, мертвец сменил тактику. Перестал играться и разом обрушил на меня всю доступную мощь. Из его тела вырвались черные потоки, что накрыли меня со всех сторон и захлестнули. Ух, жестко-то как! Я создал вокруг себя купол из крови, но его мигом смяло. Потоки атаковали броню, и вот она уже выдержала. Сам доспех вовсе не герметичен, но все прорехи были заделаны кровью, и на свою защиту я не поскупился. Мне нужно было выиграть всего лишь несколько секунд. Мертвец давил меня с расстояния в несколько шагов. Сейчас я должен быть в его в глазах совершенно беззащитным. Он сделал шаг, другой, третий, замахнулся и собрался отрубить мне ногу. Я шагнул в сторону, пробился через поток, выплеснул кровь, создавая просеку. В то же время пришла поддержка от Эммы. Она задействовала ритуал, и мягкая волна ее силы ударила меня в спину, заодно разрушая потоки смерти. Мертвеца это не особо впечатлило. Его личная броня не дрогнула, в этот раз он ею не стал пренебрегать. Я двинул на него, попытался достать в выпаде. Наши мечи зазвенели, снова полетели искры. Я добился того, что он оказался в неудобном положении, когда был вынужден отбивать атаку. В эту же секунду с пояса сорвалась заготовка. Он перехватил снаряд жгутом, что стало ошибкой. Расстояние было плевое, и я сам, усилием воли, разбил каркас. В тот же миг вложенная сила вырвалась наружу, раскрываясь. Эмма добилась того, что рядом со мной единственным источником смерти был сам мертвец. Вся сила обрушилась на него, разрывая защиту. Он рванул от меня в сторону, попытался помочь себе жгутами, но их тоже разрушило. Я метнулся следом, накидывая на себя технику ускорения третьего ранга. За последние дни я закончил трансформацию второго ранга, поэтому за подобное усилие расплачусь, но и выбора не было. Ускорившись, я настиг его и успел рубануть. С выплеском крови смог разрубить ему грудь и почти дотянуться до источника. Мертвец отмахнулся мечом, и в тот же момент остальные мертвецы пришли в движение. В нас полетели десятки техник. Они не причинят вреда этой твари, а вот мне помешают. За спиной мертвеца возник щит, в который он и врезался. Я снова его достиг, рубанул, но он отбил меч. Я запустил ему стрелу прямо в лицо, это сбило ему настрой, и мое лезвие вошло ему в живот, гораздо ниже, чем следовало. Кровь выжигала смерть, но и сама быстро заканчивалась. Облако стало рваться, я увидел искаженное гневом лицо мертвеца. Он перехватил мои руки, попытался сжать и оторвать, но не тут-то было. Я задействовал вторую заготовку. Щит трансформировался, поместил нас в купол, спасибо за это союзнику. Кровь вырвалась наружу, оттолкнулась от стенок, ухнула обратно, не расплескалась. И это была моя сила, которую я контролировал, значительно подросшими способностями. Мое сознание словно растворилось. Я укреплял свое тело, чтобы сдержать физическую мощь врага. Перехватывал потоки крови и атаковал ими, пытаясь разрушить мертвеца, ослепить, сковать. Бил по энергии смерти напрямую, раскрывая очередной свой секрет. Мертвец не сдавался. Он был гигантской дырой, через которую выплескивалась энергия смерти. Я же был скальным утесом, который пытался его размазать. В этой битве решали секунды. Затянись поединок, и мы все проиграем. Я отпустил меч, понимая, что воспользоваться мне им не дадут. Мертвец потратил секунду на то, чтобы выдернуть его из тела и отбросить в сторону. Я же потратил ту же секунду, чтобы сформировать кол, затвердить его и вбить туда, где скрывался источник. Мертвец попытался ударить наотмашь, я прикрылся рукой, но тут же получил удар под дых. На его руке появились когти, которые пробили мою защиту. Да и сила самого удара была такая, что меня отбросило на десяток метров. Под ускорением это все растягивалось на долгие мгновения. Я успел уплотнить кол и ударил молотом, буквально вбивая его внутрь, заставляя взорваться внутри грудной клетки. Тварь повело. Мертвец зашатался, на доли мгновения утратил контроль над силой. Остатки крови прожигали его плоть, обнажали кости. Это был наш шанс, но меня откинуло на десяток шагов. Пролетев, я шмякнулся об асфальт и покатился по нему. Нужно быстрее встать. Быстрее, быстрее. Хорошо, что сегодня я здесь не один. Блейк отправил парламентера из милости. Излишним состраданием, как и чрезмерной тягой к насилию, он не страдал, присытившись давным-давно всеми человеческими пороками. Первичную информацию удалось собрать без проблем. Все солдаты, кто предал своих и переметнулся, вместо новой жизни дружно попали на алтарь, где их и допросили. Аналогично поступили с теми, кто сбежал из княжества. Так Блейк узнал о слухах про святого. Остальное было лишь вопросом времени. Краеугольным камнем всего происходящего оказался 17-летний парень, предположительно помнящий опыт прошлых жизней. Если бы только он демонстрировал необычные умения, ситуация была бы куда проще. Но вместе с ним находилась поддерживающая его аристократка, что меняло все расклады. Ни один талант уникум, а зарождающаяся секта, которая уже начала распространять запретные знания и которую поддерживает местная элита. Поэтому Блейк и предложил сдаться парню, перед этим заставив его ощутить бессилие. Так проще всего было уничтожить зарождающийся культ. Разумеется, парня ничего хорошего не ждало, но в этом случае княжество, которое он защищает, нет, не уцелело бы. Его бы разделили на части и по уровню развития отправили в средневековье, но массовую зачистку проводить бы не стали. Парень от милосердия отказался. Блейк воспринял это с удовлетворением. Пусть человеческие эмоции давно стали чужды, но поквитаться за отрубленную руку он был не прочь. Как и за двух убитых виверн, слишком много сил потребовалось, чтобы призвать и приручить третью. Новый поединок подтвердил. 17-летний парень, если верить официальным данным, был мастером меча с приличным боевым опытом за плечами. Невозможно в его возрасте. Тем интереснее. Блейку было любопытно, из какой он эпохи. Возможно, они даже встречались. На своем пути Блейк много кого убил из тех, кто смел оказывать сопротивление. На провокации парень поддаваться не стал, признаков эмоциональной нестабильности не выказывал. Блейк про себя отметил, что не надо было церемониться и стоило нанести предупреждающий удар еще жестче. Эта мысль как мелькнула, так и исчезла. В этот раз битву он затягивать не собирался. Когда парень не увлекся, Блейк перешел к следующему шагу и обрушил на него почти всю свою силу. Результаты прошлого поединка он как следует осмыслил. Скорость движений, объемы задействованной силы и ее концентрацию. Не потребовалось как-то сильно готовиться. Достаточно было вспомнить подходы прошлой эпохи. Оставлять целым противника тоже не было смысла. Блейк допускал вариант, что ему придется что-то отрубить, чтобы сократить прыть парня, что и попытался сделать. Но целитель, который не должен был его видеть, смог увернуться и контратаковать. «Он как-то видит меня», — промелькнула мысль. В тот же момент в голове мертвеца сложилась недостающая часть картины. Если ощущает, где нахожусь, навыки сенсорики у него на высоком уровне. Если он чувствует мертвых, то мог вычислить ковен, и тогда понятно, как с ними разобрались. Не прошло и минуты, как противник удивил еще раз. Блейк был готов поклясться, что парень напрямую воздействовал на силу смерти. И вот это было куда необычнее. Неудивительно, что он владел силой антагонистом, но совмещать ее с тем, над чем властвовали мертвые, это было совсем иным. Сам того не ведая, парень только что повысил свою ценность в десяток раз. Только Блейк не успевал переломить ситуацию. Целитель не стал медлить и пустил в ход козыри. Полетели заготовки, которые оказались неожиданно эффективными. Блейк испытал шок, когда защитные техники начало разрывать. Еще и поддержка этой жрицы. Появилась же тварь, вылезла спустя столько веков забвения. Шок быстро прошел. Надо отдать целителю должное. К делу он подошел основательно и точно знал, что делать. Удар мечом был направлен точно в источник, а значит, он прекрасно понимал, как эффективнее всего убивать мертвых. Блейк отбил атаку, заблокировал меч. Пусть лезвие и попало в живот, но мертвец смог изолировать чужую силу. В таких делах он был слишком опытным, чтобы противник добился хоть какого-то успеха. Надо было выиграть всего лишь несколько секунд, продержаться, пока заготовки целителя не исчерпают себя. Понимал это и сам целитель. Отпустил меч и попытался вбить кол в источник. Блейк презрительно оскалился. В следующий миг он пропустил молот, который вбил кол, куда надо. Мигом все внутренние энергии пришли в хаос. Непрерывный вдох, который он делал, дал сбой. Сила смерти расплескалась во все стороны. Идеальный момент для того, чтобы умереть. Блейк не полностью утратил контроль. Видел, как целителя отбросило в сторону. Армия мертвых тоже добралась до них, но и люди не остались в стороне. В один момент вокруг вспыхнула битва. Раздались звуки стрельбы. Люди опять использовали особые пули, которые против рядовых мертвецов имели хорошую эффективность. Сам же Блейк спешно выдирал из себя чужой кол и латал источник. Так просто это не решить, но как временное решение. Свистнул воздух, в грудь мертвеца вонзилось копье. Сверху обрушился мощный молот. С десяток других техник врезалось в его тело, терзая. Блейка швырнуло на землю. С большим трудом он взял силу под контроль и вытолкнул себя в сторону. Отбил новое копье, чуть не лишившись руки. В следующий момент рядом появился новый мечник и нанес удар. И снова рука отделилась от тела, полетела в сторону. Еще и эта проклятая жрица специально подгадала момент, сконцентрировала свою силу на Блейке, уничтожая защиту. Атака была хороша и слажена. Блейк смог оценить чужое мастерство. Мечник не остановился и отрубил ему ногу. После чего люди набросились с удвоенной силой. Это стало их последней ошибкой. Блейк понял, что тело сохранить не удастся. А раз так, то сегодня люди узрят высшую форму. «Ну что, товарищи, объявляю сезон охоты на мертвых открытым», — предложил Владимир Геннадьевич, смотря на то, как началось. Олег направился на переговоры к старику-мертвецу. Там, впереди, небольшая армия собралась, а может и большая. Мертвые разных мастей стояли как попало, что там у них за спинами, сколько тварей, скрывала темнота. Кто-то на базе озаботился тем, чтобы прояснить этот момент. Включили прожекторы, лучи света ударили вперед, подсвечивая, что да, где-то там скрывается целое войско. «Хочешь соревнование устроить?» — мрачно предложил щит. «Тут на всех хватит», — ответил серьезный. Впрочем, готов уступить вам первенство и остаться в живых. Еще бы целителя сберечь, но этот дурак окончательно решил самоубиться. Последние слова описывали то, что Олег вышел вперед и решил устроить дуэль с главным гадом. Владимиру Геннадьевичу это тоже не нравилось, но таков был план. Один из многих, в зависимости от того, как будут разворачиваться события. «Я пошел», – тихо сказал он. Реплика была бессмысленная и потонула в общем шуме. Схватка целителя и мертвеца была скоротечна, быстро и яростно. Олег не сплоховал, грамотно разыграл свои козыри. Только вот и мертвецу было чем ответить. Щит начал работать на дистанции, поддерживая парня. Сам же Владимир Геннадьевич набрал скорость и бросился мертвецам на перерез. Долго держать в стороне свое войско мертвец не стал. Как только получил отпор, отправил их в бой. Сейчас перед ними всеми стояла не самая простая задача. Не дать войску захлестнуть Олега и как-то ему подсобить. Полетели особые снаряды. Послышалась стрельба. Славский скомандовал общую атаку. Владимир Геннадьевич оказался рядом с Васильевым и мертвецом, обошел их и принялся рубить набегающих тварей. Прошло несколько секунд, и пришлось подсобить Олегу, которого отправили в полет. Что там с ним, живой или нет, выяснять не было времени. Враг был ранен, и Владимиру Геннадьевичу представился отличный шанс. По правде говоря, мужчина ожидал, что будет куда тяжелее. Но Олег хорошо поработал. Господин серьезный поддержал дистанционными атаками. Щит поставил защиту, ограждая других мертвецов. Чернышова творила свое колдунство, от которого так легко дышалось. Она что-то такое сделала, и Владимир Геннадьевич ощутил, как сил резко прибавилось. Усмехнувшись, он в несколько ударов разделал мертвеца. Столько суеты наводили, а вражина так легко сдохла. Додумать эту мысль мужчина не успел. Мертвец вспыхнул, но не умер. На его месте появилось абсолютно черное нечто. Из него вырвались жгуты и хлестнули Владимира Геннадьевича. Едва успев укрепить защиту, он отправился в далекий полет. Эпилог. Отхватил я куда сильнее, чем подумал вначале, да и рана в животе, через которую проникли концентрированные капли смерти, жгла внутренности. Я попытался встать, но меня повело. Стало понятно, что пока я не боец. С трудом сконцентрировавшись, ощущая, как в глазах двоится, а мышцы пылают жаром, я отметил техники усиления и принялся себя наспех латать. Смутно видел, что в дело вступил Владимир Геннадьевич, да и остальные тоже прикрывают. Вокруг меня защитный купол возник, спасибо мистеру щиту. Точно не скажу, сколько провозился. Секунд 10, наверное. Как поднялся, увидел финал. Мертвеца разделали. Владимир Геннадьевич почти смог его уничтожить, когда произошло что-то совсем неожиданное. Тело мертвеца вспыхнуло, на его месте появилось нечто черное, Владимира Геннадьевича отшвырнуло в сторону. Отшвырнуло куда дальше, чем меня, но в ту же сторону. Он пролетел, чуть не задев мой купол. Тем временем шар черной энергии раздался в стороны, но тут же сжался, превращаясь в монстра, нематериального, а энергетического типа. На какие-то доли мгновения я замешкался, оценивая, что происходит. Подобных трансформаций я до этого не видел и подумал, что с плана смерти вылез очередной дух. Но нет, тварь продолжала меняться. Я не сразу заметил, что к ней потянулись потоки энергии. Мертвецы, которые окружали тварь, начали падать и осыпаться пеплом. Асфальт, на котором он стоял, крошился. Трава и растения, которые еще оставались целы по бокам дороги, стали отсыхать и тоже рассыпаться. Мертвец собирал силу со всей округи, убивая любое проявление жизни. Серьезный засыпал его копьями, Эмма пыталась накрыть ритуалом, гвардейцы кидали свои техники, но все без толку. Существо поглощало все летящее в нее, продолжая меняться. Я копил силу, наполнял заново тело кровью, прогонял усталость и готовился снова биться за пределом возможностей, попутно прикидывая, а как это делать. В следующие пару секунд произошло сразу много чего. Мертвец выпустил разом несколько техник. Одна ушла в меня, и я не успел увернуться из-за купола. Он принял основной удар на себя, но не выдержал и раскололся. Меня задело по касательной и снова швырнуло на землю. Вторая атака ушла в сторону Эммы, но ее прикрыли гвардейцы и щит. Бахнуло особо сильно, то место накрыло черным маревом, разрушая ритуал Эммы. Еще часть атак ушла в сторону военной базы. Снова снесло вышки, уничтожило проекторы, обрушило стены. И в этот момент в бой вступил Славский. Свет пропал, стало темно, но Славский разрушил эту тьму. Светящаяся стрела пронеслась над полем боя, освещая его. «Он что, на кровь перешел?» – опешил я, поднимаясь. Антон Павлович Славский прожил долгую, насыщенную жизнь. В ней хватало всего – и побед, и поражений, и трудных решений, и самых разных моментов. Старший сын, первенец, погиб 20 лет назад в одном из локальных конфликтов, как и старший брат, как и многие других из его рода. Сейчас все эти истории, после тех раскладов, что дал Васильев, предстали в совсем ином виде, что лишь добавляло ненависти к тварям. Тем не менее, до этого Славский никогда не был одержим местью, слишком много прожил. Пора было задуматься о покое, чем он и занимался. Второй сын радовал, набирался опыта и готовился перенять дела. Сам Славский занимался тем, что наводил образцовый порядок в дружине, чтобы передать ее с чистой совестью и спокойно выйти на пенсию. Если бы не война, так бы оно и случилось. Всего за несколько месяцев изменилось слишком многое. Война, ранение, твари, угроза всему княжеству. Нужно было либо оставаться, либо сдаваться и помирать. Варианта переметнуться Славский не рассматривал. И дело было вовсе не в чести, точнее, в ней, но, даже если забыть про нее, постановка вопроса никак не изменится. Все равно впереди ждет гибель. Потому что Славский точно знал, тех, кто переметнулся и сбежал, ничего хорошего не ждет. Васильев был уверен, что отряд предателей, что сбежал, пустит под нож. Антон Павлович в этом так уверен не был, но, даже без учета нежити, военных предателей ничего хорошего ждать не могло. Разъединят, разбросают по разным ватагам да начнут пускать в первых рядах, пока не закончится. И ради чего тогда становиться предателем? Но это все было так, мимолетные рассуждения, не больше. Для себя Антон Павлович все решил. Глобально для него ничего не изменилось. Разве что не получится помереть в своей постели, но это мужчину не очень-то и расстраивало. Он собирался нанести врагу максимальный ущерб, а там уже и дела сыну передать. Все, что последовало в эти дни, было подчинено этой цели. Мертвец слишком силен, бывает. Значит, надо выжимать из ситуации максимум. Как раз под боком юнец-целитель бегает. Юнец, как же, навыки целительства, мастерство боя, понимание, как перестраивать организм. Васильев пытался вилять, предупреждал о рисках и что не справится с качественной перестройкой, но все это ерунда. Справился и еще как. Каждый день Антон Павлович ощущал, как что-то в нем меняется. Клятва и перестройка вывели его на новый уровень, заставили старые техники усиления работать так, как никогда раньше. И вот настала та самая ночь решающей битвы. Все роли были оговорены, фигуры расставлены на поле боя. Мертвецы явились, и сражение пошло по одному из проработанных сценариев. В этот раз Славский отослал сына за стену, чтобы тот со своим личным отрядом прикрывал войско. Допускать новых массовых убийств среди солдат было нельзя, должны будут прикрыть. Так оно и вышло. Васильев вышел геройствовать и достаточно ослабил врага. Три мастера прикрыли его и добили тварь. Отряд Чернышовой тоже отличился, не дал энергии смерти захлестнуть пространство. Славский, наблюдая за этим, довольно скалился. Сколько раз висмархи проделывали этот трюк, не счесть. Не особо талантливые в техниках, они часто побеждали за счет выносливости. Их либо убиваешь быстро, либо захлебываешься собственной кровью, получив критическую степень отравления. А сейчас буквально дышалось легче. Славский ощущал, как звучит внутри него сила, как с каждым вдохом она ощущается все лучше и лучше. Если бы враг был подготовлен чуть хуже, битва бы закончилась прямо сейчас. Но не свезло. Произошел обмен заготовками. Войско мертвых не помогло своему хозяину. Не так уж они и хороши оказались, когда на поле боя находилась Чернышова. Кузнецов смог порубить главного мертвеца. А дальше, как оно часто и бывает, все пошло в разнос. Тварь сожгла свое тело, забрала силу из мертвых, разрушила ритуал Чернышовой, обстреляла скопление людей, сея новые разрушения. Славский все это время стоял в стороне, дожидаясь, когда настанет его очередь. Она настала. Враг изменился непонятным образом, стал куда сильнее. Если Васильев сам его не смог прикончить до этого, то сейчас и подавно не справится. Как ни странно, Антона Павловича это устраивало. Негоже юнцам, даже фальшивым, лезть вперед старших. В этот момент для Славского сложилось сразу много всего. Тихая ярость, желание поквитаться за оторванную руку и убитых солдат, верных соратников, да и просто друзей. Стремление спасти как можно больше жизни и уничтожить врага, даже ценой собственной жизни. Мужчина никогда не задумывался над столь философскими концепциями, как служение, но именно в этот момент для него все стало кристально ясно, будто кто-то убрал заслонку внутри. Славский сделал вдох, приняв как должное, что его захлестнула совсем другая сила, куда более качественная. После приезда в столицу мое мнение о местных адептах не раз менялось и дополнялось, начиная со шпаны, которая мало что умела, зато агрессивности у них в избытке было, и заканчивая главами школ боевых искусств, которые могли удивить. Владимир Геннадьевич был хорош с мечом, куда лучше меня прошлого и тем более нынешнего. Два его знакомых мастера, которые прибыли сюда, превосходили меня в техниках. Стрелок на высочайшем уровне умел закидывать противника всяким убойным на дистанции. Щит, понятно, на чем специализировался, и если кто думает, что играть от защиты – это путь к поражению, то его явно никогда не сдавливало двумя щитами. Но все эти люди, мастера и военные, еще ни разу не показывали мне бой уровня настоящих титанов, элитных бойцов. Что в целом логично, большинство сражений идет на близкой и средней дистанции, потому что так проще контролировать свою силу. По-настоящему масштабные техники нет смысла сплетать. Это требует слишком много времени, за которые тебя убьют 10 раз. По крайней мере, я так думал, до этого момента. Славский, согласно плану, учитывая его травму, был нашим скрытым резервом, эдакой мощной дубиной, которая прикроет и подсобит в случае чего. При наличии трех мастеров это было оправдано. Сейчас же он вступил в бой и как, в ближний бой он не пошел, но вышел вперед и принял давить нашего врага. Славский сплетал одну убойную технику за другой, вливая в них какое-то безумное количество крови. Приглядевшись, я убедился, что да, это именно кровь. Летели гигантские молоты, которые отбивались такими же огромными щитами. Летели со свистом стрелы бревна. Взрывались шары размером с человека. От потоков силы волосы вставали дыбом. Ночь превратилась в день. Прошло всего несколько секунд, а пространство уже заполнилось силами-антагонистами. Оценив ситуацию, я бросился к Владимиру Геннадьевичу. Он успел приподняться, но встать не смог. Я потратил на него всего пару секунд, выплеснув кровь и смыв налипшую гадость. «Спасибо», – прохрипел он. «Что будем делать? Не дадим твари уйти», – сказал я и отошел в сторону. Нужно было подготовиться. Славский был одуряюще силен. Сложно оценить, на каком уровне он бился, но если и уступал мне прежнему до последнего обряда, то не сильно. Уровень был вполне себе сопоставим. Ранее я сказал, что мертвец по уровню чуть не дотягивает до герцогского. Сейчас, после трансформации, он вполне тянул на этот уровень. Но Антона Павловича это не смущало. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы не то чтобы понять, скорее, интуитивно ощутить, что происходит. Он собрался пожертвовать собой. Самопожертвование, помноженное на служение, дополненное клятвами, а также, да, пожалуй, что так и есть. Я ощущал поддержку мира, но не себя, а Славского. Получится у них или нет, я не собирался проверять. Точнее, я не собирался проверять, погибнет Антон Павлович или нет. Как бы цинично это ни звучало, но, перейдя на кровь и показав эту эпичную битву, от которой земля дрожала, он был мне нужен как никогда. Да и просто мировой мужик. Хрен ему, а не благородная смерть. А вот мертвец умрет. Окончательно. Антон Павлович выиграл мне 2,5 минуты. Прорва времени, чтобы подготовиться, мне хватило. Как и Эмме, мы переглянулись, и этого было достаточно, чтобы понять друг друга без слов. Как только Славский начал сдавать, мы двинули вперед, к этой битве титанов. Мертвец сейчас пребывал в человекоподобной форме. Он передвигался прямо по воздуху, закидывая Славского многочисленными ударами. Накинув на себя техники, я побежал и набрал скорость. Раз, два, три. Момент был рассчитывал идеально. Эмма задействовала ритуал, выплеснув всю накопленную силу в одной атаке. Волна силы перегнала меня всего на секунду, ударила в мертвеца, прорвала его защиту. Копье от Славского вошло ему в грудь, но этого было маловато. Неубиваемая тварь нам попалась, неубиваемая обычными способами. Без физического тела, ее нельзя было просто зарубить или проткнуть. Источник тоже не разрушить. Весь сгусток силой был источником, в который я и ворвался. Славский подарил мне драгоценное мгновение, чтобы добраться до существа. Я буквально влетел в него. Мертвец отреагировал инстинктивно, выпустил потоки смерти, обхватывая меня. Я в ответ выплеснул всю накопленную кровь. Но главный удар был с другого направления. Рванул силы смерти напрямую. Натянул чужие нити силы, принялся рвать. На меня обрушилась чудовищная тяжесть, я влетел в чужое тело и... Последнее, что я запомнил, как рву последнюю нить, а дальше взрыв, боль и темнота.